Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В православной культурной среде бытует поговорка «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Авторство этой крылатой фразы принадлежит Киприану Карфагенскому, жившему в III веке по Рождеству Христову, выдающемуся учителю и епископу, с которым считались церковные и имперские власти. В наше время подобная принципиальность воспринимается с иронией. Современников возмущает всякая обязательность в религиозных вопросах. В эпоху Киприана церковь была одна, она еще не была разделена. Это была единая вселенская церковь. Ныне же церквей много, и каждый волен выбирать себе общину по зову сердца. И поэтому претензии на исключительность и духовную монополию вызывают возмущение и яростную критику. В этой критике есть своя правда. Слишком уж запятнала себя историческая церковь лицемерием и властолюбием, присваивая ключи Царства Небесного и право вещать от имени Бога, выдавая свои корыстные земные интересы за Его волю. Поэтому начинать все же нужно с Бога, а не с церкви. Без Бога церковь пуста, без присутствия Духа Святого она превращается в бюрократический институт или пыльный музей. Ищущий Бога приходит в церковь, спасенный Богом присоединяется к общине. Бог – начало и глава церкви, источник ее силы и власти. Церковь служит ему, принимая грешников в семью спасенных, творя милосердие и возвещая истину. Так что все начинается с Бога. Самая совершенная церковь не обладает собственной ценностью и авторитетом. Ее служители – это рабы, ничего не стоящие. Образ великого инквизитора в романе Достоевского – хорошая иллюстрация того, как власть церкви и ее иерархов подменяет собой Христа. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Завтра сожгу тебя за то, что пришел нам мешать». Конец цитаты. Выходит, что не свободное решение сердец важно, и не любовь. Люди даже радуются, что их ведут как стадо и снимают с плеч груз свободы и личной ответственности. А внутри церковных болезнях и кризисе доверия людей к православной церкви сказано слишком много. Вовсе не хочется быть одним из ее хулителей. Действительно опасно ставить авторитет церкви выше авторитета Христа. Но сейчас хочется сказать о другом. Не в том ли заключается подлинная опасность, что вместе с критикой исторической церкви уничтожается вера в церковь как таковую, в сам идеал церкви и в конечном итоге и в Христа как главу церкви? Отбросив наивную и унаследованную преданность религиозным традициям, не лишились ли мы вместе с тем и чувства священного, опыта богообщения, общинной жизни, братского христианского общения? Мы уже не знаем, как те же самые инквизиторы и антихристы используют эти чудо, тайну и авторитет для создания лжерелигий и манипуляций верующими людьми. Но верим ли мы еще в возможность подлинных чудес, тайн и авторитета? Коварная цель лжехриста состоит в том, чтобы, пародируя и искажая образ Христа и Церкви, настолько разочаровать людей в духовных идеалах, что интерес и жажда настоящего живого Христа будут навсегда утрачены. «Все вы такие, абсолютной истины нет, я никому не верю, вот...» Трагические итоги ложной религии и мнимой церковности. Подлинное чудо пробуждения и преображения грешника благодатной силой. Нет большей тайны, чем воплощение Христа, когда Царь приходит в нашу грешную реальность послужить и отдать жизнь свою для искупления мира. Высший авторитет доказан величайшей жертвой ради человечества и принадлежит распятому и воскресшему. Живая Церковь являет миру подлинное чудо, тайну и авторитет. Ее чудо иного порядка, чем сенсации, фокусы, оккультные превращения. Ее власть понятна всем, а не только священникам-толкователям. Ее земная власть ограничена правами слуги. В отличие от официальных исторических церквей, такую церковь можно назвать евангельской. Для святой православной Руси святость и православие всегда были скорее историческими, формальными характеристиками, нежели актуальными и сущностными. Образ же евангельской церкви остается малознакомым. Евангельская церковь – это поместная церковь. Мы привыкли думать, что поместная церковь – это национальная или даже государственная, в которой множество общин объединены в единую иерархию, вертикаль власти. Но самое непосредственное значение – слово «поместное», действующее в определенном месте, объединяющее верующих округи, окрестности. Если мы ищем Бога, то должны искать общение с христианами, стать частью поместной церкви, войти в общину. Евангельская церковь – это община спасенных, крещенных по вере людей, которые приняли свободное решение и тем самым изменили свою жизнь. Учители католической традиции говорили, что без епископа нет церкви. В евангельской церкви вчерашние грешники, спасенные и преображенные Христовой благодатью, равны и все как один призваны к служению. Вместо иерархии – всеобщее священство, вместо деления на клир и мир – братское единство во Христе. Но это и сложно, ведь получается, что ответственность за личное спасение и вечное будущее нельзя передать ни папе, ни патриарху, ни пастору. Евангельская церковь обращается к личности, к ее свободе и ответственности, призванию и творческим дарам. Где собираются двое или трое ищущих Бога людей, там пребывает Бог и созидает церковь. Историческое музейное христианство не изменит жизнь человека и останется в лучшем случае интересным увлечением. Принадлежать христианской традиции и быть причастником Церкви Христовой – не одно и то же. Не хочется вернуться в эпоху Константина или Юстиниана и быть рабом церковной организации, подчинившей себе все общество. Не хочется нового средневековья и инквизиции. Но всем нам так нужен живой Бог и община ищущих Его. Вера в Бога будет тем более сильной, чем больше мы будем погружаться в жизнь, учение и общение поместной церкви. Поместная церковь – это не храм Христа Спасителя или собор святого Петра, далекие и отчужденные церкви-символы, церкви-музеи. Поместная церковь – это община живых людей, верующих, которые окружают нас и с которыми мы находим общение. О церкви сегодня говорят политики, чиновники, историки, религиоведы, говорят как о предмете исторических и политических интересов. Но церковь так мало значит для простого народа, для всех и для каждого. В бессмертном произведении Гёте простушка Маргарита вовремя останавливает разглагольствование профессора Фауста, который чтит святые дары одним умом и совершенно не воцерковлен. «Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?» И пусть отповедь схоласта и попа на этот счет тоже искренне глупа и кажется насмешкой убогой, самому Фаусту ответить нечем. Вне церкви вера его сомнительна. Напротив, вера Маргариты связана с церковью, с тем высшим порядком жизни, который проистекает из евангельских духовных законов и ограничивает греховные желания. Этого-то порядка так мало в нашей безбожной реальности. Поместная церковь – это школа жизни, духовной дисциплины, нравственной устойчивости. Поэтому так важно связать веру в Бога с жизнью в церкви. Не профессорская насмешка и не безоговорочный авторитет батюшки. Христианство начинается по ту сторону огульной критики и мертвого традиционализма. Искренняя и по-детски простая молитва – сердечное вслушивание в слова Писания, братское общение с единоверцами, живая проповедь, жертвенное служение ближним. Этот образ церковной жизни должен стать ориентиром для ищущих Бога наших современников.